Поведение наедине являет истинный лик человека. Считают, что наедине можно вести себя как угодно. Никто не видит, никто не знает и никто не судит. Но так рассуждает невежда. Знающий же знает, что нет ничего тайного, что не стало бы явным, и что пространство видит и слышит и запечатлевает все. И лицемерие, и ложь, и фарисейство могут обмануть людей, но никто не обманет пространственное клише, фиксирующее все происходящее с человеком и в человеке. И когда все внешнее уходит и остается внутреннее, и объективное состояние и мышление заменяется субъективным, мир следствий заменяет собой мир причин, и мышление и поступки человека – устремляются по ранее прорытым каналам в пространстве. Приходится пожинать, то есть логически следовать по пути, утвержденному ранее в мире плотном. Этим важна земная жизнь человека, как дающая ему материал или накопление, которое будет исчерпывать он и которыми будет жить в мире надземном. Отчет, который приходится давать за каждое слово, мысль и поступок, означает, что все принятое в сознание на земле и утвержденное в нем приходится завершать, доводить до конца и исчерпывать на себе в мире тонком, в мире субъективного мышления, в мире, где мысль двигает и творит окружение человека, согласно его устремлениям и желаниям. Продуманное, прочувствованное, желательное, но не осуществленное на земле – осуществляется там силою творческого воображения духа, создающего соответствующие устремлению формы, магнитно увлекающие его в соответствующие слои пространства. Служение красоте устремляет в прекрасные сферы, служение безобразию во тьму. Так, зная то, к чему устремляется человек на земле, можно определить условия его внеплотного пребывания. Каждый человек может сделать это сам, если беспристрастно взвесит желания, устремления и мысли свои.